Кроме нескольких индейцев, состоявших на британской службе, и русского этнографа Цыбикова. Двое индейцев, сумевших пробраться в запретный Тибет, прожили некоторое время в этом монастыре. Судя по их описаниям, здесь почти ничего не изменилось за последние 100 лет. Разве что провели электрическое освещение, да на алтаре рядом с божественными дарами появились двухциферблатные шахматные часы. После проповеди в Оленьем парке Будда 45 лет бродил по городам и деревням, проповедуя свое учение. Со всех концов Индии к нему стекались ученики. Одних он оставлял при себе, других посылал проповедовать в самые отдаленные концы страны, и они несли людям дхарму, закон жизни, который потом стал называться буддизмом. Умер Будда в 80-летнем возрасте в Кушинагаре в ночь майского полнолуния. Он лег под пиполой в позу льва и обратился к монахам и мирянам. «Теперь, монахи, мне нечего сказать вам больше, кроме того, что все созданное обречено на разрушение. Стремитесь всеми силами к спасению». К спасению ради чего? К какому спасению? Если со смертью кончается все, то значит ли оно спасение во имя жизни? Как понимать слова учителя? Христос на кресте тоже спросит потом в смертной тоске, «Зачем ты покинул меня, Элогим?» Разве он не почувствовал, что эта смерть приходит к нему, а за смертью кончается все? Где же истина? Но разве религия когда-нибудь искала объективную истину? Перед смертью Будда так ответил любимому ученику Ананде на его просьбу дать последнее наставление общине. «Нет, Ананда, я не намереваюсь давать никаких распоряжений. Община не связана со мною. Что я знал, то и проповедовал, ничего не утаивая. Теперь же я стар и дряхл. Мой путь окончен, и я достиг предела жизни. Подобно тому, как обветшалая повозка может вести только, когда ее хорошо скрипят, так и тело Будды нуждается в подкреплении. Мне необходим покой, чтобы я мог погрузиться в созерцание, не обращая внимания на суету материального мира. Будьте сами себе светильниками. На себя одних полагайтесь. И еще, учение да будет для вас светочем. Ни к чему другому не прибегайте». Уход Будды из жизни буддисты называют «махапаринирвана» — обретение великой нирваны. Будда умер. Буддизм становился одной из главных мировых религий. Религии не нужен был Будда-человек, ей необходим был Будда-бог. И легенда стала творить Бога. Не столь важно теперь, был ли на самом деле принц Сиддхартха, которого молва потом сделала Буддой. Важно другое. Если и жил такой человек, который стал проповедником и умер, как все смертные, он бы никогда не сказал слов, приписанных ему потом, подобно тому, как воды океана имеют лишь один вкус, вкус соленый, так и учение мое имеет лишь один вкус, вкус спасения. Отсюда оставался лишь шаг к другим словам. Чтобы основать царство истины, я иду в город Бенарес, бить в барабан бессмертия во тьме этого мира. Эти слова сказали за него потом авторы манускрипта Махавагга. Вера в бессмертие — основа религии. С тех пор и по сей день ученые-монахи воздают народу за долготерпение и послушание обещаниями бессмертия и лучшей иной жизни. Но сами они знают, что даже приведенные в древних священных книгах слова Будды говорят не о бессмертии, а об избавлении от жизни как величайшем благе, которое она может дать. Не буддизм исповедуют буддийские сектанты Запада, а лишь дисциплину умерщвления духа, разработанную в гималайских пещерах, где укрылись когда-то первые отшельники, отвергнувшие путь знания, религиозного, но все-таки знания. В холоде и мраке они искали одно — смерть. Сквозь цветной туман мистических легенд едва-едва проглядывает изначальная суть буддийского мировоззрения –